Как Балушка научился врать. В одном Балушка превосходил своих одноклассников — в пламенном патриотизме. Конечно, товарищи его тоже были большими патриотами. Они, как истые подскаловские, пылали ненавистью к смиховским. Подскалье — часть района Праги «Нове место», на правом берегу Вултавы. Рабочий район Смихов находился на левом берегу Вултавы. Рассказ о битвах между Подскаловскими и Смиховскими основан на воспоминаниях Гашека о его собственном детстве. Но ни один из них не защищал честь правобережной Вултавы с таким мужеством, как Балушка. Когда наступало время славных боев, происходивших ежегодно, как только Вултава замерзала, и оба народа получали возможность сойтись, когда из улицы в улицу передавался клич «Вали!», Балушка крал ремешки от извозчих кнутов и мастерил рогатки. Его рогатки били дальше всех. Он, всегда набив карманы камнями, с ужасными угрозами и проклятиями бросался на смиховских, а затем, истощив запас снарядов, стремглав кидался, зажав в руке ремень с большой пряжкой, на испуганные толпы врагов. Тут шли в ход ремни. Сам Балушка как-то раз взял в плен пятерых смиховских, и подскаловские повели их, ликуя на свой берег, на свою подскаловскую родину. Привели под конвоем к деревянному забору старого подскалья, и там в сторонке обыскали. Пленники шли ни живы, ни мертвы, зная, что от страшного противника, предводимого Балушкой, пощады не жди. Добычи особенной не было. Рогатки, 2-3 4-крейцеровых перочинных ножика, вставка для пера, прилипающая к пальцам, значит, ценой в 1 крейцер, полсигареты, монета, 3 шурупа, гвозди, ремень и маленькие образки, полученные этими поймальчиками от закона учителя, прежде чем выступить после уроков в поход. Впрочем, они вовсе не считали, что эти образки ограждают от врага, а просто брали их с собой, рассчитывая выменять в районе военных действий на резинку или краски. Теперь все это у них отняли. Ограбленные стояли они среди издевающихся врагов, с тоской ожидая порки, которая не заставила себя долго ждать. После экзекуции Балушка наслюнил чернильный карандаш, помазал слюной лбы пленников и вывел на лбу у каждого со всевозможным старанием почти неизгладимую надпись «Смиховские вонючки». Потом им пришлось поцеловать подскаловское знамя, сшитое из нижней юбки Балушкиной сестры, кража, обнаруженная в доме позже. После чего они получили возможность вернуться к своему народу под конвоем подскаловских бойцов, которые по дороге не переставали их избивать. У моста они были отпущены и кинулись со всех ног мимо сборщика, а подскаловские бойцы кричали вслед. «У них нет на мостовую пошлину, пан полицейский, не пускайте их!» Смиховские обращались со своими пленниками не менее свирепо и тоже мучили их. Сам Балушка испытал это на себе, когда напоролся на неприятелей за императорским лугом. Они не знали его. Это были просто грабители из тех, что тащатся по следам армии, сражаясь на свой страх и риск. «Откуда?» — грубо спросили они его. Балушка мог бы выпутаться из этой переделки, соврав, но он был герой, настоящий муций из Цевола, и с ледяным спокойствием гордо ответил: «Я подскаловский, подлые смиховцы!» Подвергнутый унижением, обысканный и обобранный до нитки, вернулся Балушка к своим. У него даже рогатку отняли. Кто не имел рогатки, тот не поймет, какая это потеря. Из рогатки можно стрелять в воробьев и в султана полицейских. С нею охотятся на кошек, кроме того, ее можно в любой школе обменять по существующим ценам на большую картину, изображающую первое причастие, либо на целую серию образков наших святых патронов стоимостью в 10 сигарет. «Надо было соврать», — сказали ему товарищи, узнав от него, как было дело. «Ты дал маху, дурак. Говорил бы, я Смиховский». «Не умею я врать», — признался Балушка. «У меня и дома из-за этого неприятности. Недавно я взял у папы из письменного стола пятак. На меня напустились, это ты взял, — говорят. Вижу, дело плохо, пришлось штаны снимать. И вчера тоже сознался, что последнюю булку съел, которую дедушки оставили». «Надо научиться», — сказал долговязый Витек. «Сперва у меня тоже всегда был такой дурацкий вид, и кровь в лицо бросалась, сразу можно было догадаться. А теперь вру, глазом не моргнув. Что дома не разобью, все на сестру сваливаю. Но ей и всыпают дури этой Нанки, а она ходит, ревет». «Да у меня не выходит», — возразил Балушка. «Начну сейчас же запинаться и запутаюсь, либо такую понесу околесицу, что они говорят, ты, мол, спятил. Раз нечаянно тюфяк поджег, а папе сказал, будто это мама». Многоопытный Витек задумался. «Не горюй. Попадешь по-настоящему в скверную историю, научишься». Наступила весна. Оба народа лишились возможности продолжать военные действия, поэтому подскаловские, чтобы не сидеть без дела, выступили против родных своих братьев подоляков. Подол — район Праги, расположенный на правом берегу Вултавы, напротив Смихова. Балушка опять попал в плен, опять признался противнику, что он подскаловский, и опять поплатился за это. Отец Балушки держал трактир у реки. В один прекрасный день, когда так ясно светило солнышко, и подскаловские засели среди скал над Вышеградом, чтобы захватить врасплох подоляков, Балушка печальный пошел в Прагу, куда отец послал его за сосисками для трактира. Душой он был с соратниками. Возвращаясь со свертком сосисок в руках, он заметил в узком переулке между заборами какого-то мальчишку, который нахально свистел. Догнав дерзкого, он обнаружил, что это парень с заводилки на подоле, то есть ярый враг. Уловив в глазах Балушки угрозу, подольский лазутчик скорчил представителю коренного населения рожу и пустился было наутек. Но Балушка, толкнув его с криком «Чего толкаешься?», тут же вступил с ним в единоборство. Сверток с сосисками упал на землю, раскрылся, и оттуда выкатились две отличные сосиски. Балушка, занятый боем, не успел поднять, он увидел только, как из калитки выбежала собака, схватила их и, радостно махая хвостом, побежала по направлению к Эмаусскому монастырю. Эмаусский монастырь расположен на Славянском острове в Праге, посреди реки Вултавы, севернее Вышеграда. Балушка оставил противника, поднял сверток и побежал за собакой. «Но куда там? Поминай, как звали!» А когда он, наконец, догнал ее, она только удовлетворенно облизывалась. Балушка вернулся домой совсем расстроенный и принялся усердно развешивать связки сосисок возле буфетной стойки. «Ты все принес?» — спросил отец и аккуратно пересчитал сосиски. «Двух не хватает», — сухо промолвил он и кивнул Балушке. «Идем в комнаты». Балушка последовал за отцом, окончательно упав духом и на ходу отстегивая штаны. «Нет, нет, милый, скажи сперва, зачем ты их съел?» «Я не ел». «А кто же?» «Собака». «Не ври». «Собака съела, когда они высыпались», — захныкал Балушка. «Так ты научился врать», — закричал отец. «Мать, пойди-ка сюда, послушай, что этот мальчишка плетет. Я тебе всегда говорил, не пробуй врать, а раз начал выдумывать, я тебя проучу. Ты у меня сознаешься. Будешь стоять на коленях, на горохе, пока не отучишься врать». и бабушка стоял на коленях. Он чувствовал каждую горошину, а напротив сидела мать и читала святого Войтыха. «Святой Войтых» — клерикальный ежемесячный журнал, выходил в Оломоуце с 1905 года. Время от времени она поднимала глаза на бабушку и спрашивала. «Ты съел?» «Нет». Когда в трактире никого не было, приходил отец и спрашивал грозно. «Говори правду, ты съел?» И бабушка каждый раз отвечал со слезами «нет». Наступил вечер, подали ужин, а бабушка все стоял на коленях и по-прежнему отвечал на роковой вопрос «нет». «Колбаса с кнедликом так вкусно пахнет, а бабушка все стоит коленями на горохе». Наконец он не выдержал, только дождаться бы, когда спросят опять. И тут очень кстати отец объявил: «Последний раз говорю, не ври, ты съел?» «Я», — ответил бабушка, не краснея. «Ну, так и быть, снимай штаны», — благодушно промолвил отец, и бабушка поспешил радостно лечь на ласковое отцовское колено. Вслед за чем получил колбасу с кнедликом. А потом, ложась в постель после перенесенной порки и глядя на образ ангела-хранителя у изголовья, он прошептал: «Слава Богу, теперь я умею врать».